Люди уже заполняли главный зал незримого университета. На этом настоял Ваймс. Он встал грудью и добился своего. Нельзя сказать, что он был заядлым атеистом. В мире, который населяют тысячи богов, атеизм – самоубийственное увлечение. Просто ни одному из богов он особо не симпатизировал, а кроме того, никак не мог понять, что они будут делать на его свадьбе. Так что все храмы и церкви он отверг, а главный зал университета выглядел достаточно церковно, почему-то все торжественные события обязательно должны происходить в подобного рода помещениях. Богов никто не приглашал, но они должны были чувствовать себя как дома, если все-таки надумают заглянуть. Ваймс пришел сюда рано, потому что нет ничего более бесполезного в мире, чем жених перед свадьбой. Дом все равно захватили взаимозаменяемые Эммы. Двое слуг уже заняли свои места, чтобы рассаживать гостей, на сторону жениха и на сторону невесты. Здесь же бесцельно болтались несколько старших волшебников. Они автоматически становились гостями подобных свадебных церемоний и особенно последующего банкета. Скорее всего, одного жареного быка не хватит. Несмотря на неприятие Ваймсом всяких волшебных штучек, волшебники ему нравились. Они почти не доставляли неприятностей. По крайней мере, не доставляли неприятностей ему. Правда, иногда они ломали пространственно-временной континуум или подводили каноэ реальности слишком близко к бурному водопаду хаоса, но закон... Нет, закон они не нарушали. «Доброе утро, арк-канцлер», — поздоровался он. Арк-канцлер Наверн Чудакулли, глава всех ангморпоргских волшебников, во всяком случае всех тех, кто его признавал, приветливо кивнул. «Доброе утро, капитан», — сказал он. «Не могу не отметить, что ты выбрал очень удачный день для такого события». «Хе-хе-хе, удачный день для такого события», — гнусно подхихикнул казначей. «Проклятие», — воскликнул Чудакули. «Он снова куда-то улетел. Совсем его не понимаю. Ни у кого нет пилюли с сушеных лягушек». Наверное, Чудакули, как человек, которому самой природой было предназначено жить на свежем воздухе и весело убивать все, что закашляло в кустах, искренне недоумевал, почему казначей, человек, которому самой природой было предназначено сидеть в маленьких комнатенках и складывать числа, вечно так нервничает. Он испробовал все возможные способы, чтобы подбодрить своего помощника. Эти способы включали в себя практические шутки, типа обливания холодной водой по утрам, выскакивание из-за дверей в одеянии Вилли-вампира и прочее, прочее, лишь бы, как говаривал арк-канцлер, помочь казначею вернуться на землю. Саму службу должен был провести декан, который создал всю процедуру с нуля. Официально гражданской церемонии заключения брака в Ангморпорке не существовало, если не считать произнесение фразы типа «О, ну, хорошо, если вы так настаиваете». Декан энергично закивал капитану. «Специально по такому случаю мы прочистили наш орган», — радостно возвестил декан. «Хе-хе, орган», — воскликнул казначей. «И это самый мощный из всех органов?» Чудакули вдруг замолчал и подозвал пару ошивающихся неподалеку студентов. «Уведите казначея и проследите, чтобы он полежал немного, понятно? Видимо, кто-то опять накормил его мясом». Из дальнего угла главного зала донеслось шипение, за которым последовал сдавленный стон. Ваймс уставился на чудовищное переплетение трубок. 8 студентов требуется для работы на мехах», — сообщил Чудакули под аккомпанемент серии хрипов. «У него 3 клавиатуры и сотни дополнительных ручек, включая 12, помеченных знаком вопроса». «Наверное, обычный человек с такой громадой и не справится», — вежливо заметил Ваймс. «О, тут нам неожиданно повезло». В следующее мгновение раздался звук настолько громкий, что ушные нервы всех присутствующих не выдержали и резко вырубили слух. Когда они включили его снова, где-то на болевом пороге люди услышали зверски искаженное вступление свадебного марша Фандельсона, исполняемое человеком, который вдруг обнаружил, что сей невероятный инструмент не ограничивается 3 клавиатурами, но содержит целый набор специальных акустических эффектов, начиная со скопления газов в желудке и заканчивая смешным куриным кудахтом. Сквозь звуковые взрывы периодически прорывалась одобрительная «уук». «Поразительно!» — крикнул Ваймс, сидящему рядом с ним под столом Чудакули. «Кто его сделал?» «Не знаю! На крышках клавиатур написано «ЧТ Джонсон!» Раздался последний вой, орган застонал, как шарманка, и воцарилась тишина. «Ребята добрых 20 минут накачивали воздух в резервуары», — похвастался чудак Улли, вылезая из-под стола и отряхиваясь. «Будь добр, только глаз божий так не наяривай, ладно?» «Угу». Арк-канцлер повернулся к Ваймсу, лицо которого превратилось в обычную предбрачную восковую маску. Зал почти заполнился людьми. «Я, конечно, в этой области не эксперт», — сказал он, — «но у тебя кольцо есть?» «Да». «А кто будет посаженным отцом невесты?» «Ее дядя Чердак. С Чердаком у него как раз не все в порядке, но она настояла». «А Шафером?» «Кем?» «Шафером. Понимаешь, он вручает тебе кольцо и обязан жениться на невесте, если ты вдруг сбежишь. Декан очень тщательно изучил этот вопрос. Верно, декан?» «О, да!» — подтвердил декан, который весь предыдущий день штудировал книгу по этикету госпожи Дейдры Ваган. «В свадьбу столько денег вбухано. Если жених убежит, придется ей выходить замуж за кого-нибудь другого. Мы не допустим, чтобы повсюду бродили незамужние невесты. Это угроза обществу». «Я совершенно забыл о Шафере», — воскликнул Ваймс. Библиотекарь, который вынужден был оставить орган в связи с отсутствием в нем воздуха, заметно обрадовался. «Угу». «Значит, найди кого-нибудь», — посоветовал чудак Улли. «У тебя еще добрых полчаса». «Это не так просто. Шаферы ведь не растут на деревьях». «У-у-у». «Я даже представить себе не могу, кого попросить». «У-у-у». Библиотекарю нравилось быть шафером. Шаферу разрешается целовать невест, а убежать они никуда не могут. Он был сильно разочарован, когда Ваймс не обратил на него внимания.